Думаю про мужчин достаточно, и надеюсь, ты понимаешь, что рассуждала я не о мужском поле вообще, а именно о любовниках. В одном человеке могут встречаться разные черты, и любовник способен плавно перейти из одного вида и отряда в другой. Не смущайся. Теперь ты вооружена знаниями и легче приспособишься к проявлению ряда чудесных изменений милого лица. Ну, хватит про сильный пол. Поговорим о дамах. Женщина — не расписание поездов, и мы с вами, милые мои, гораздо более переменчивы и непредсказуемы, но почему-то мужчина делит нас всего-то на три типа — домашняя хозяйка, вамп и босс. Расширю эти основные типы на подтипы по поведенческим реакциям. Итак, домашняя хозяйка — подтипы мамочка, детка, помощница, собутыльница. Вамп — подтипы счастливый билетик, нимфа неровня, сирена, золотая рыбка, содержанка. Босс. Подтипы. Императрица, начальница. Мамочка. Жесткая, властная, требовательная и совсем не скромная. «Сними и никогда не надевай. Ты похож на идиота в этом пиджаке». Обычные ее указания. Она сама ведет железной рукой мужчину от ухаживаний до постели. Там она тоже Кутузов не меньше. Осознанно выбирает инфантильного мужчину, чтобы учить его уму-разуму и заботиться о своем пупсике. С такой останется тот, кто согласен выполнять приказы, ведь она похожа на его мамулю, как две капли воды. Нашел замену и очаровался. Конечно, зачмуренный дома мужчина станет подольше поддерживать отношения с такой специалисткой-тяжеловесом. Она с удовольствием потащит на себе еще и любовника, самоутверждаясь в том, что все зависит от нее. А если она свободна, то непременно придумает, как эвакуировать милого из родного дома, и сама же эту процедуру и осуществит. Или его заставит. Куда же ему деваться? Замечу, что для ищущего материнской груди мужчины такие браки очень удобны и долговечны. Детка. Милая обаятельная хохотушка. Иногда молчаливая, временами тарахтушка. Наедине с любимым волшебным образом умеет преображаться из серой мышки в необыкновенно сексуальную, творящую чудеса в постели диву или игручего котенка. Речь не отягощена умничаньем, но любую чушь, произнесенную мужчиной, светится улыбкой «потрясающий ты гений». Желание нравиться преобразуется в волю, и против нее трудно устоять любому. Подсаживается поближе, прикасается, откровенно напрашивается на комплименты. Она говорит с мужчиной о нем самом, и он готов слушать ее сутками без передышки. Она мечтает о любви до гроба и каждый раз верит, что нашла единственного. Не ищет добра от добра, ограничивается верностью, пока о ней заботится. Детка вываливает на папика такую гору своих проблем от геморроя до финансовых долгов, что тот выпадает в коматоз, если не силен. А если все-таки сдюжит, если он не в силах оставить беспомощное дитятко наедине с превратностями ужасного злого мира, то его ждет система Станиславского. Поясняю. Постепенно малышка научится изображать, причем вполне правдоподобно, из себя любящую женщину. И начнет успешно манипулировать своим мужчиной, играя на его нежности и чувстве. Уйти от такой он не сможет. Она завалит его промоченными насквозь слезами письмами по электронной почте, чтобы он ни на миг не забыл, каким коварным и жестоким оказался. Она сделает все, чтобы он утонул в чувстве собственной неизгладимой вины, потому что ушел гад от чистейшей прелести чистейшего образца. А цель у данного образца вполне взрослая. Пускай де откупается, желательно крупными суммами, в еврознаках и до гроба. В любом случае все довольны. Любовница-помощница. Оптимистическое создание, способное обеспечить мужчине комфорт, не отходя от трибуны или письменного стола, угадать тайные желания и избавить от напряжения за солидную плату. Иногда отмечаются редкие экземпляры бесплатных помогалок, но в довесок к их заботе выдается агрессия, обиды и слезы. Роман на работе – довольно частый вариант измен. Иногда это мешает и работе, и отношениям, но так устроен человек. Он хочет любви. Глаза и уши повсюду. Недоброжелателей и клеветников хоть отбавляй. Воспитатели могут позвонить его супруге или ее мужу под предлогом заботы о приличиях, но влюбленная пара чаще всего закрывает на все глаза, пока отношения страстны и цены для обоих. Основная сложность у бедолаг начинается, когда они надумают расставаться, потому что им по-прежнему придется лицезреть друг друга на работе. Это приводит к некомфортным и невротическим взаимоотношениям и ранит очень долгое время, особенно если один обретает соратника по койке здесь же, на работе. Конечно, встречаются красивые романы со счастливыми концами, когда начальник женится на своей секретарше или леди-лидер становится женой простого клерка. Счастливые финалы фильмов «Служебный роман» и «Не родись красивой» — это кино, то есть исключение из правил. Одним словом, если договоренность между начальником и секретаршей кокетливо-обоюдная, отношениями их свистопляски назвать можно. Но к какой классификации отнести вынужденных любовниц? Одна такая девица в слезах пришла ко мне на прием и поведала историю своей жизни и работы на протяжении последних 2 лет. Зина приехала в Москву на заработки и по знакомству, не имея регистрации, устроилась в крупную фирму секретарем. На ее хрупкие плечи легли ответы на звонки без остановки трезвонящих 3 телефонов, функции сортировки желающих проникнуть в комнату начальника, нарезание колбаски для сервировки пьянок, называемых банкетами. Ну и, конечно, последующее мытье посуды и вежливые улыбки медленно расползающимся старым хрычам, коллегам шефа в легком подпитии. Практически всегда сильно подвыпивший босс безапелляционно склонял ее к сексуальным утехам по-быстрому на полированном рабочем столе. «Вначале, — говорит она, — я делала вид, что не понимаю, о чем идет речь. И тогда мне прямым текстом сказали, что от меня требуется. Я даже не посмела отказать первый раз. Думала, вдруг это мне как-то поможет. Квартира съемная, денег нет. Родственников в Москве никого, только мама на Украине, но ей самой нужно материально помогать. Думала, что если буду у начальника в милости, сумею отпрашиваться и уходить с работы пораньше, чтобы учиться на вечернем, вместо того, чтобы последний закрывать офис и первый его открывать. Надеялась, что он станет заботливее и возьмет кого-то мне в помощницы. Мечтала об увеличении зарплаты. Нет. Причитающиеся мне деньги, кстати, совсем невеликие. Мне выдавали с задержками как подарок, а не зарплату. Требовательность ко мне выросла до такой степени, что я практически лишилась любого общения с посторонними мужчинами. Телефон прослушивали все время. Не дай бог, через блузку просвечивал бюстгальтер или надевала летнее платье с коротким рукавом. Можно готовиться к его бешенству. Злющий, как Карабас-Барабас, он вновь склонял ее к сексу. Никаких поощрений не было и в помине, зато претензий в избытке. О подарках не шло и речи, только упреки, что ей дают возможность заработка без образования. И напряженка такая в воздухе зависла, что поход на работу в эмоциональном плане стал сродни ежедневному путешествию на плаху. Потом Зина стала замечать, что сколько бы внимания она не уделяла своей внешности, все лицо, особенно подбородок, покрывалось какими-то болючими угрями. Пытается как-то с ними разобраться, они лопаются, дурно пахнут, воспаляются. Постепенно шея с подбородком стали напоминать месиво из свежих и заживающих прыщей. Она рассказывает, что у нее началось отвращение к этому человеку. Запах невыносим, голос противен, вся его веселость и участие показны и неискренние. Пошла Зина к гинекологу, и там ее поздравили со счастливым приобретением болячки, передающейся половым путем. Не мудрено, любвеобильный босс, отродясь, не надевал презерватива. Зина набралась смелости и сказала о сюрпризе начальнику, показала результаты анализов, попросила денег на лечение. Он ей бросил $200 на стол с мерзким выражением лица, увидев которое, Зина поняла, что на работе она не задержится. Несколько раз она пыталась уйти сама, но получала отказ с ссылкой на обилие лишних ее знаний о секретах фирмы. Просила отпуск, не давали. А тут выперли при первой возможности. В тот же день на собеседование к начальнику пришла другая девушка. Босс сквозь зубы велел Зинаиде передать новенькое дела и обучить работе. Зина показывала Марине основные техники ниндзя-секретарши с комом в горле. Рассказывала, как нужно бесшумно перемещаться на высоких каблуках, учила подслушивать разговоры, делая при этом невинное лицо. Советовала знать на зубок телефон его жены и дату ее критических дней. Учила прятать и хранить толстенные тетради-органайзеры с полным досье на клиентов и партнеров. Рекомендовала не показывать вида, что шеф несет бред, каковой следует стенографировать, и не иметь ни на что своего мнения. Показывала тайные знаки, которые подает босс секретарю, например, «Выйдем за дверь» или «Перезвони мне на мобильный из другой комнаты, потому что мне нужен повод распрощаться с этими посетителями». Зина дала номер своего телефона новой секретарше и зашла попрощаться с начальником. В финальной речи Она услышала о себе много нового. Услышанное Зине не понравилось, но дерзить она не стала. Босс запретил приходить, звонить кому-либо и в случае общения с клиентами вне организации пообещал большие проблемы. Так Зину выбросили на улицу за один день. А через 5 дней ей позвонила Марина и сказала, что нагрузка бешеная, приходится задерживаться. Муж стал нервничать и приезжать за ней на работу в обозначенное в договоре время окончания рабочего дня. Говорила, что начальник белый от злости, что устраивает истерику, когда она уходит домой. А еще он позволяет себе хватать ее за зад, когда она заходит с бумагами. Рассказала, что вчера он предложил решить его мужской вопрос в устной форме, но она отказалась. «Как ты поступала в таком случае?» — спрашивала Марина. Зина порекомендовала Марине уйти с работы, долго не размышляя. А наутро на месте секретаря сидела уже другая женщина. Начальник попросил передать новенькие дела, сославшись на невозможность сработаться с Мариной. Подписал заявление об уходе и ушел, не прощаясь. Новая секретарша Вика получила номер мобильного телефона Марины и полную инструкцию о входящих в ее обязанности функциях. Через 3 дня Вика позвонила Марине и, рыдая, сообщила, что на секс-намек начальника поведала о предстоящей через 2 недель свадьбе, о своей безумной любви к будущему мужу. Сразу же ответила шефу «нет» и «никогда невозможно», и была уволена за 2 минуты, получив ведро словесных помоев на голову. Марина поторопилась перезвонить Зине, а та только усмехнулась в трубку. Ответила, что звонил босс, говорил, как все скучают без нее, спрашивают о ее судьбе. Жаловался, что никто не может справиться с обязанностями, как она, обещал вдвое увеличить зарплату. Просил прийти завтра утром. Зина поблагодарила Марину за информацию и твердо решила не ходить. Я думаю, верно. Единожды переступив черту между добром и злом, не сможешь остаться на прежнем месте. О душе думать надо в такой ситуации, спасать душу. Одно дело, когда девушка попала в вынужденную ситуацию и пыталась выйти из нее достойно, а другое, когда она же осознанно, повторно входит в цепь грязных событий, принимая правила игры деспота-барина и автоматически попадая в крепостные. Такой чудный начальник не изменится, нет. И нету, поверь, никакой трагедии в потере такой работы. Любимое дело не подразумевает прислуживание, обслуживание и ублажение. На работу нужно идти с удовольствием и желанием в любой сезон года, в этом и заключается основной критерий правильного выбора профессии. Успех на работе – это верное воплощение твоих возможностей. В случае с Зиной мне не ясно, какие возможности она воплощала. Девчонки, мы в своей стране, и законов, как в Соединенных Штатах, у нас нет. Спасайтесь сами, кто как сможет. Коли душит вопрос денег, ищите срочно достойную замену и переходите плавно с одной работы на другую, не поднимая пыли, хотя бы потому, что ссора с таким вот шефом действительно может испортить всю оставшуюся жизнь, и закон не поможет, случаев масса. Не про все даже писать можно. До смерти может довести такая работа. С подобной работы постепенно улетучивайтесь, как эфир. Минимизируя оскорбления и дискуссии, придумайте какую-нибудь трагедию, врите что угодно, в крайнем случае сбегайте к маме. Выживайте. Я пишу не для девиц, утверждающих, все равно добьюсь своего, костьми лягу и знаю под кого. Не так уж и сложно подниматься по карьерной лестнице с широко расставленными ногами, но это занятие не для Зининого роста. Карьеры здесь нет. Присутствует только продажа себя за копейки в рабство самодуру, причем оно все равно закончится позором. А для репутации, как мне известно, пока не изобрели отбеливателя и пятновыводителя. Вот перед нами 3 девушки. Одна свободна, другая замужем, третья — невеста. А по сути, сколько их, решающих вопрос повышения мужа по службе, хлопочущих о сокращении срока пребывания супруга в местах не столь отдаленных, отдающих подобным образом его карточные и другие долги? Да и не считал никто, сколько таких жен. Это женская измена? Да. Себе. Понятно выражаюсь? Добавлю еще несколько слов по поводу sexual harassment, статья о сексуальных домогательствах, широко применяемая в США. К сожалению, история с Зиной вполне реальна. И если у тебя в жизни есть похожие проблемы, слушай сюда. Знай, что ты можешь выступить достойным врагом. Собирай и храни компромат, это твоя защита. Нота бене. Никогда не пускай его в ход. Ты не Моника Левински, а наши средства массовой информации никак не защитят тебя от могилы. Лучший способ защиты от тирании — стать незаменимой. Нота бене. Полная глупость пересказывать все тонкости работы конкуренткам. Пусть каждая проявит себя по-своему. Твой опыт и секреты — твое ноу-хау. Никогда не рассказывай ничего посторонним. Охранники, наблюдающие твои отношения, спросят, почему молчишь. Отвечай с достоинством, что крик тебе жизни не облегчит. Верь слову. Немедленно донесут, что ты проверенный сотрудник. Помнишь, Жеглов учил не оставлять ни одной бумажки на рабочем столе, будь внимательна. Враг не дремлет. На ковер рядом со столом не должен упасть ни один сперматозоид. Будучи терроризируемой, старайся продать себя дороже, намекать на должность и оплату повыше твое право. Не бойся, самое страшное тебя выгонят, и долгожданная свобода. Вырвавшись на свободу, не возвращайся в плен никогда. Вспомни подробности. Намек на предполагаемое безобразие виден сразу при устройстве на работу. На первом интервью с начальником не бойся в ответ на его кокетство спросить впрямую, требуются ли от тебя дополнительные услуги. Мужчины-работодатели обычно интересуются, можете ли задерживаться после окончания рабочего дня. Так спроси зачем, не стесняйся. Нередко по интонации можно догадаться, что он имеет в виду. Если спросит, почему вы спрашиваете по поводу дополнительных услуг, отвечай. Не путаю работу с личной жизнью. Это честный и прямой разговор. Делай выводы.